Глава вторая. Гробокопатели. О, натура! Неужели же подлинно человек рождается злее всех хищных зверей? Макаров. Мадлена осторожно затворила балконную дверь, опираясь на руку Рупрехта, и, наступив на склоненную спину Бутурлина, соскочила на землю, радуясь, как школьница, своему бегству. В харчевне трех королей старший Регенсбург поведал спутникам свою тайну и рассказал, что более 100 лет тому назад, когда имперские солдаты Тилли грабили протестантские замки Баварии и Пфальца, семья Регенсбургов решила бежать в Голландию и, разделившись на маленькие группы, стала пробираться из Пфальца на Кёльн и Ахен. Половина всего состояния семьи, все ее фамильные бриллианты и другие драгоценные камни доверены были старому дворецкому Мордарию, верному, многократно испытанному слуге, который, переодевшись купцом, стал пробираться на Кобленц. Однако в самом начале своего путешествия был ограблен имперскими мародерами и убит. Драгоценности попали в руки солдат и были поделены ими между собой. Среди похищенных драгоценностей находились 9 несравненных ни с чем по величине и блеску алмазов, некогда украшавших корону иерусалимских королей, спасенную одним из предков Регенсбургов при разгроме Родоса. В течение столетия то в Париже, то в Амстердаме, то у торговцев Лондона в ювелирной продаже появлялись отдельные камни, украшавшие историческую корону. С неимоверными затратами различные поколения Регенсбургов скупили все 8 появившихся в продаже камней и вставили на старые места в железную корону. И только последний, 9-й камень, самый большой, не уступающий по блеску благородному Санси, ни разу не увидел света ни в ломбардах, ни на прилавках ювелиров Европы. Он был настолько несомненен в своей драгоценности, настолько ярок в своем блеске, что просто затеряться он не мог. 50 лет назад в корону иерусалимских королей был вставлен 8-й алмаз, купленный у старого Суавиуса в Амстердаме. И с тех пор на ювелирном рынке не попадалось более никакого намека на бриллианты иерусалимской короны. Все поиски были брошены за очевидной бесполезностью еще при деде Франца, как звали старшего Регенсбурга, и только теперь молодое поколение возобновило их с новой силой. Разбирая старые документы и прослеживая шаг за шагом все путешествие Мордария и картину его убийства, молодые Регенсбурги вскоре пришли к твердому убеждению, что верный слуга, видя бесцельное сопротивление своим грабителям, успел проглотить драгоценный камень и унес его с собой в могилу. 2 года Рупрехт и Франц искали могилу верного доверенного, уверенные, что в ней они найдут утерянный камень. И только сегодня Франц, остолбенев от восторга и страха, увидел плиту с начертанными на ней именем Мордария и датой, не оставляющей сомнения в том, кто под ней был похоронен. Свет от фонаря ложился на стволы кладбищенских деревьев. Подкупленный сторож нес заступы и веревку с ведром. Бутурлин, сопутствуемый Регенсбургами, вел под руку Мадлену, которая заметно дрожала от волнения и ночной сырости. Тяжелая плита была отодвинута в сторону, и железные заступы, скрипя, вонзались в могильную землю, отбрасывая сырую почву. Работали лихорадочно, сменяя друг друга, ища до рассвета покончить преступное дело. Через полчаса заступ Рупрехта ударился о стенку гроба и, пробив ветхое дерево, провалился в пустоту. Стали сгребать землю руками. Федор чувствовал, как дрожали в страхе его колени, когда в колеблющемся круге фонарного света вырисовывались очертания гроба. Сняли крышку гроба, и Франц нетерпеливо рукой сдернул полуистлевший саван. В мерцающем свете фонаря, среди желтых костей скелета, из-под оскалившихся ребер в глаза гробокопателей блеснули голубые лучи бриллианта герцога Бульонского. В тот же момент Бутурлин почувствовал, что какие-то тени перебегают между деревьев кладбища. Ударом ноги он разбил фонарь и, схватив на руки и без того бывшую в полуобморочном состоянии Мадлену, одним прыжком отскочил от могилы, над которой с факелами и дрекольем выросла толпа поселян, предводительствуемая священником и трактирщиком трех королей, очевидно, выследившим своих подозрительных гостей. Свалив ударом ноги в живот какого-то парня, бросившегося его догонять, Бутурлин, прижимая к груди драгоценную ношу, добежал до кладбищенской стены, взобравшись на которую, увидел прямо под собой белую жандармскую лошадь. Спрыгнув с забора прямо на трактирного служку, держащего лошадь под узцы, и свалив его ударом кулака, Бутурлин перебросил через седло безжизненное тело Мадлены и бешеным галопом поскакал к Морхейму.